Третье. Конкретные особенности национального вопроса в России и ее буржуазное демократическое преобразование. Несмотря на растяжимость принципа права нации на самоопределение, который является чистейшим общим местом, будучи, очевидно, одинаково применим не только к народам, живущим в России, но и к нациям, живущим в Германии и Австрии, Швейцарии и Швеции, Америке и Австралии, мы не находим его ни в одной программе современных социалистических партий. Так пишет Роза Люксембург в начале своего похода против параграфа 9 марксистской программы. Подсовывая нам понимание этого пункта программы как чистейшего общего места, Роза Люксембург сама именно в этот грех и впадает, заявляя с забавной смелостью, будто этот пункт очевидно одинаково применим к России, Германии и так далее. Очевидно, ответим мы, что Роза Люксембург решила дать в своей статье собрание логических ошибок, которые годятся для учебных занятий гимназистов. Ибо тирада Розы Люксембург сплошь бессмыслица и насмешка над исторически конкретной постановкой вопроса. Если толковать марксистскую программу не по-ребячье, а по-марксистски, то весьма нетрудно смекнуть, что она относится к буржуазно-демократическим национальным движениям. Раз так, а это несомненно так, то отсюда очевидно, что эта программа относится огульно, как общее место и так далее, ко всем случаям буржуазно-демократических национальных движений. Не менее очевидным был бы также для Розы Люксембург при самом небольшом размышлении тот вывод, что программа наша относится только к случаям наличности такого движения. Подумав над этими очевидными соображениями, Роза Люксембург без особого труда увидела бы, какую бессмыслицу она сказала. Обвиняя нас в преподнесении общего места, она против нас приводит тот довод, что о самоопределении нации не говорится в программе тех стран, где нет буржуазно-демократических национальных движений. Замечательно умный довод. Сравнение политического и экономического развития разных стран, а также их марксистских программ, имеет громадное значение с точки зрения марксизма, ибо, несомненно, как общая капиталистическая природа современных государств, так и общий закон развития их. Но подобное сравнение надо производить умеючи. Азбучным условием при этом является выяснение вопроса, сравнимы ли исторические эпохи развития сравниваемых стран. Например, аграрную программу российских марксистов могут сравнивать с западноевропейскими только полные невежды, подобно князю Трубецкому в «Русской мысли», ибо наша программа дает ответ на вопрос о буржуазно-демократическом аграрном преобразовании, о котором и речи нет в западных странах. «Русская мысль» — ежемесячный литературно-политический журнал, выходил в Москве с 1880 по 1918 год. До 1905 года либерально-народнического направления, до 1885 года редактор Лавров. В 90-х годах иногда печатал на своих страницах статьи марксистов. В это время в «Русской мысли» печатались прогрессивные писатели Горький, Короленко, Мамин-Сибиряк, Успенский, Чехов и другие. После революции 1905 года орган правого крыла кадетской партии выходил под редакцией Струве. Журнал выступал с проповедью национализма, веховства, поповщины, с защитой помещичьей собственности. То же самое относится к национальному вопросу. В большинстве западных стран он давным-давно решен. Смешно искать ответа на несуществующие вопросы в западных программах. Роза Люксембург упустила здесь из виду как раз самое главное. Различие между странами с давно законченными и с незаконченными буржуазно-демократическими преобразованиями. В этом различии весь гвоздь. Полное игнорирование этого различия и превращает длиннейшую статью Розы Люксембург в набор пустых, бессодержательных общих мест. В западной континентальной Европе эпоха буржуазно-демократических революций охватывает довольно определенный промежуток времени. Примерно с 1789 по 1871 год. Как раз эта эпоха была эпохой национальных движений и создания национальных государств. По окончании этой эпохи Западная Европа превратилась в сложившуюся систему буржуазных государств по общему правилу, при этом национально единое государство. Поэтому теперь искать право самоопределения в программах западноевропейских социалистов значит не понимать азбуки марксизма. В Восточной Европе и в Азии эпоха буржуазно-демократических революций только началась в 1905 году. Революции в России, Персии, Турции, Китае, войны на Балканах – вот цепь мировых событий нашей эпохи, нашего Востока. И в этой цепи событий только слепой может не видеть пробуждение целого ряда буржуазно-демократических национальных движений, стремление к созданию национально независимых и национально единых государств. Именно потому и только потому, что Россия вместе с соседними странами переживает эту эпоху, нам нужен пункт о праве нации на самоопределение в нашей программе. Но продолжим еще несколько выше приведенную цитату из статьи Розы Люксембург. «В особенности, — пишет она, — программа партии, которая действует в государстве с чрезвычайно пестрым национальным составом и для которой национальный вопрос играет первостепенную роль, программа австрийской социал-демократии не содержит принципа о праве нации на самоопределение». Итак, читатели хотят убедить, в особенности, примером Австрии. Посмотрим с конкретно исторической точки зрения, много ли разумного в этом примере. Во-первых, ставим основной вопрос о завершении буржуазно-демократической революции. В Австрии она началась 1848 годом и закончилась 1867. С тех пор почти полвека там господствует установившаяся, в общем и целом, буржуазная конституция, на почве которой легально действует легальная рабочая партия. Поэтому во внутренних условиях развития Австрии, то есть с точки зрения развития капитализма в Австрии вообще и в отдельных ее нациях в частности, нет факторов, порождающих скачки, одним из спутников каковых может быть образование национально-самостоятельных государств. Предполагая своим сравнением, что Россия находится по этому пункту в аналогичных условиях, Роза Люксембург не только делает в корне неверное антиисторическое допущение, но и скатывается невольно к ликвидаторству. Во-вторых, особенно большое значение имеет совершенно различные соотношения между национальностями в Австрии и в России по занимающему нас вопросу. Австрия не только была долгое время государством с преобладанием немцев, но австрийские немцы претендовали на гегемонию среди немецкой нации вообще. Эта претенция, как, может быть, соблаговорит припомнить Роза Люксембург, столь нелюбящие будто бы общие места, шаблоны и абстракции, разбита войной 1866 года. Господствующая в Австрии нация, немецкая, оказалась за пределами самостоятельного немецкого государства, создавшегося окончательно к 1871 году. С другой стороны, попытка венгров создать самостоятельное национальное государство потерпела крушение еще в 1849 году под ударами русского крепостного войска. Таким образом, создалось чрезвычайно своеобразное положение. Со стороны венгров, а затем и чехов, тяготение как раз не к отделению от Австрии, а к сохранению целости Австрии, именно в интересах национальной независимости, которая могла бы быть совсем раздавлена более хищническими и сильными соседями. Австрия сложилась в силу этого своеобразного положения в двухцентровое, дуалистическое государство, а теперь превращается в трехцентровое, триалистическое, немцы, венгры, славяне. Есть ли что-либо похожее в России? Есть ли у нас тяготение инородцев к соединению с великорусами под угрозой худшего национального гнета? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы увидеть, до какой степени сравнение России с Австрией по вопросу о самоопределении нации бессмысленно, шаблонно и невежественно. Своеобразные условия России в отношении национального вопроса как раз противоположны тому, что мы видели в Австрии. Россия — государство с единым национальным центром, великорусским. Великорусы занимают гигантскую сплошную территорию, достигая по численности приблизительно 70 миллионов человек. Особенность этого национального государства, во-первых, та, что инородцы, составляющие в целом большинство населения, 57%, населяют как раз окраины. Во-вторых, та, что угнетение этих инородцев гораздо сильнее, чем в соседних государствах, и даже не только в европейских. В-третьих, та, что в целом ряде случаев живущие по окраинам угнетенные народности имеют своих сородичей по ту сторону границы, пользующихся большей национальной независимостью. Достаточно вспомнить хотя бы по западной и южной границе государства финнов, шведов, поляков, украинцев, румын. В-четвертых, та, что развитие капитализма и общий уровень культуры нередко выше в инородческих окраинах, чем в центре государства. Наконец, именно в соседних азиатских государствах мы видим начавшуюся полосу буржуазных революций и национальных движений, захватывающих частью родственные народности в пределах России. Таким образом, именно исторические конкретные особенности национального вопроса в России придают у нас особую насущность признанию права нации на самоопределение в переживаемую эпоху. Впрочем, даже с чисто фактической стороны, утверждение Розы Люксембург, что в программе австрийских социал-демократов нет признания права нации на самоопределение, неверно. Стоит открыть протоколы Брюнского съезда, принявшего национальную программу, и мы увидим там заявление русинского социал-демократа Ганкевича от имени всей украинской русинской делегации и польского социал-демократа Регера от имени всей польской делегации о том, что австрийские социал-демократы обеих указанных наций включают в число своих стремлений стремление к национальному объединению, свободе и самостоятельности своих народов. Имеется в виду съезд Австрийской социал-демократической партии, происходивший в Брюнне, Австрия, с 24 по 29 сентября 1899 года. Центральным вопросом порядка дня съезда был национальный вопрос. На съезде были предложены две резолюции, выражавшие разные точки зрения. Первая резолюция ЦК партии отстаивала, в общем, территориальную автономию наций, и вторая резолюция Комитета Южнославянской социал-демократической партии, отстаивавшая экстерриториальную культурно-национальную автономию. Съезд единогласно отклонил программу культурно-национальной автономии и принял компромиссную резолюцию, признававшую национальную автономию в пределах австрийского государства. Смотри статью Владимира Ильича Ленина «К истории национальной программы в Австрии и в России». Полное собрание сочинений, том 24, страница 313. Следовательно, австрийская социал-демократия, не выставляя прямо в своей программе право нации на самоопределение, в то же время вполне мирится с выставлением частями партии требования национальной самостоятельности. Фактически это и значит, разумеется, признавать право нации на самоопределение. Ссылка Розы Люксембург на Австрию оказывается таким образом во всех отношениях говорящей против Розы Люксембург. Второй довод есть в сущности боязливое уклонение от вопроса. Включает или нет, не включает признание национального равноправия, признание права на отделение? Если да, то значит Роза Люксембург признает принципиальную правильность параграфа 9 нашей программы. Если нет, значит она не признает национального равноправия. Уклончивостью и увертками тут делу не поможешь. Однако лучшей проверкой вышеуказанных и всех подобных доводов является изучение отношения к вопросу различных классов общества. Для марксиста такая проверка обязательна. Надо исходить из объективного, надо взять взаимоотношения классов по данному пункту. Не делая этого, Роза Люксембург впадает как раз в тот грех метафизичности, абстрактности, общего места, огульности и прочего, в котором она тщетно пытается обвинить своих противников. Речь идет о программе российских марксистов, то есть марксистов всех национальностей России. Не следует ли взглянуть на позицию господствующих классов России? Позиция бюрократии, извиняемся за неточное слово, и феодальных помещиков типа объединенного дворянства общеизвестна. Безусловное отрицание и равноправие национальностей и право на самоопределение. Старый, взятый из времен крепостного права лозунг. Самодержавие, православие, народность, причем под последнее имеется в виду только великорусское. Даже украинцы объявлены инородцами, даже их родной язык преследуется. Взглянем на буржуазию российскую, призванную к участию очень скромному, правда, но все же участию во власти, в системе законодательства и управления 3 июня. Что октябристы идут на деле за правами в данном вопросе, об этом тратить много слов не приходится. К сожалению, некоторые марксисты гораздо менее внимания обращают на позицию либеральной великорусской буржуазии, прогрессистов и кадетов. Прогрессисты – политическая группировка русской либерально-монархической буржуазии, которая на выборах в Государственной Думы и в Думах пыталась объединить под флагом беспартийности элементы из разных буржуазно-помещичьих партий и групп. В ноябре 1912 года прогрессисты оформились в самостоятельную политическую партию. Владимир Ильич Ленин указывал, что по своему составу и по своей идеологии прогрессисты – помесь октябристов с кадетами, и характеризовал программу партии прогрессистов как национал-либеральную. «Это будет, — писал он, — партия настоящей капиталистической буржуазии, какую мы видим и в Германии». Полное собрание сочинений, том 22, страница 327-245. В годы Первой мировой войны прогрессисты активизировали свою деятельность, требуя смены военного руководства, мобилизации промышленности на нужды фронта и ответственного министерства с участием представителей от русской буржуазии. После февральской буржуазно-демократической революции некоторые лидеры партии участвовали во временном буржуазном правительстве. После победы Великой Октябрьской социалистической революции партия прогрессистов вела активную борьбу против советской власти. А между тем, кто не изучит этой позиции и не вдумается в нее, тот неизбежно впадет в грех абстрактности и голословности при обсуждении права наций на самоопределение. В прошлом году полемика «Правды с речью» заставила этот главный орган партии кадетов, столь искусный в дипломатическом уклонении от прямого ответа на неприятные вопросы, сделать все же некоторые ценные признания. «Речь» — ежедневная газета, центральный орган партии кадетов. Выходила в Петербурге с 23 февраля 8 марта 1906 года под фактической редакцией Милюкова и Гессена при ближайшем участии Виновера, Долгорукова, Струва и других. Газета была закрыта военно-революционным комитетом при Петроградском совете 26 октября 8 ноября 1917 года. Позднее, до августа 1918 года, продолжала выходить под названиями «Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь. Наш век». Сыр-бор загорелся из-за всеукраинского студенческого съезда во Львове летом 1913 года. Речь идет о втором всеукраинском съезде студенчества, состоявшемся во Львове 19-22 июня, 2-5 июля 1913 года. Съезд был приурочен к торжествам в честь юбилея Ивана Франко, великого украинского писателя, ученого, общественного деятеля, революционного демократа. В работах съезда принимали участие представители украинского студенчества России. На съезде с докладом «Украинская молодежь и теперешнее положение нации» выступил украинский социал-демократ Донцов, который отстаивал лозунг «Самостийной Украины». Присяжный украиновед или украинский сотрудник речи господин Могилянский поместил статью, который осыпал самыми отборными ругательствами, бред, авантюризм и прочее, идею сепарации, отделения Украины, идею, за которую ратовал национал-социал Донцов и которую одобрил названный съезд. Газета «Рабочая правда», нисколько не солидаризируясь с господином Донцовым, прямо указав, что он национал-социал, что с ним не согласны многие украинские марксисты, заявила, однако, что тон речи, вернее, принципиальная постановка вопроса речи совершенно неприлично, недопустима для великорусского демократа или желающего слыть демократом человека. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений», том 23, страница 337-338. Пусть речь прямо опровергает господ Донцовых, но принципиально недопустимо великорусскому органу якобы демократии забывать о свободе отделения, о праве на отделение. Несколько месяцев спустя господин Могилянский в номере 331 речи выступил с объяснениями, узнав из львовской украинской газеты «Шляхи» о возражениях господина Донцова, который, между прочим, отметил, что шовинистический выпад речи надлежащим образом запятнала, заклеймила только русская социал-демократическая пресса. «Шляхи пути» — орган Украинского студенческого союза националистического направления — выходил во Львове с апреля 1913 по март 1914 года. Объяснения господина Могилянского состояли в том, что он троекратно повторил: «Критика рецептов господина Донцова ничего общего не имеет с отрицанием права нации на самоопределение». «Следует сказать, — писал господин Могилянский, — что и право нации на самоопределение не является каким-то фетишем, слушайте, не допускающим критики. Нездоровые условия жизни нации могут порождать нездоровые тенденции в национальном самоопределении. И вскрывать последнее еще не значит отрицать право нации на самоопределение. Как видите, фразы либерала насчет фетиша были вполне в духе фраз Розы Люксембург. Было очевидно, что господин Магеллянский желал уклониться от прямого ответа на вопрос, признает он или нет право на политическое самоопределение, то есть на отделение. И «Пролетарская правда», номер 4 от 11 декабря 1913 года, в упор поставил этот вопрос и господину Магеллянскому, и кадетской партии. Смотри «Ленин», полное собрание сочинений, том 24, страница 208-210. Газета «Речь» поместила тогда, номер 340-й, неподписанное, то есть официальное редакционное заявление, дающее ответ на этот вопрос. Этот ответ сводится к трем пунктам. Первое. В параграфе 11 программы кадетской партии прямо, точно и ясно говорится о праве свободного культурного самоопределения нации. Второе. Пролетарская правда, по уверению речи, безнадежно смешивает самоопределение с сепаратизмом, отделением той или иной нации. Третье. Действительно, кадеты никогда и не брались защищать право отделения наций от русского государства. Смотри статью «Национал-либерализм и право нации на самоопределение в пролетарской правде», номер 12, 20 декабря 1913 года. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений», том 24, страница 247-249. Обратим внимание сначала на второй пункт заявления речи. Как наглядно показывает он господам Симковским и Либманам, Юркевичам и прочим оппортунистам, что их крики и толки насчет будто бы неясности или неопределенности смысла самоопределения представляют из себя на деле, то есть по объективному соотношению классов и классовой борьбы в России, простой перепев речей либерально-монархической буржуазии. Когда «Пролетарская правда» поставила господам просвещенным конституционалистам-демократам из речи три вопроса. Первое. Отрицают ли они, что во всей истории международной демократии, особенно с половины XIX века, под самоопределением нации, разумеется, именно политическое самоопределение, право на образование самостоятельного национального государства? Второе. Отрицают ли они, что известно решение Лондонского международного социалистического конгресса 1896 года имеет тот же смысл? И третье, что Плеханов, еще в 1902 году писавший о самоопределении, понимал под ним именно политическое самоопределение? Когда «Пролетарская правда» поставила эти три вопроса, господа кадеты замолчали. Они не ответили ни слова, потому что им нечего было ответить. Они молча должны были признать, что «Пролетарская правда» безусловно права. Критики либералов на тему о неясности понятия самоопределения, о безнадежном смешении его с сепаратизмом у социал-демократов есть не что иное, как стремление запутать вопрос, уклониться от признания общеустановленного демократии принципа. Если бы господа Симковские, Либманы и Юркевичи не были так невежественны, они бы посовестились выступать перед рабочими в либеральном духе. Но пойдем дальше. «Пролетарская правда» заставила речь признать, что слова о культурном самоопределении имеют в программе кадетов смысл именно отрицания политического самоопределения. Действительно, кадеты никогда и не брались защищать право отделения нации от русского государства. Эти слова речи «Пролетарская правда» недаром рекомендовала новому времени и земщине, как образец лояльности наших кадетов. «Новое время» ежедневная газета выходила в Петербурге с 1868 по 1917 год, принадлежала разным издателям и неоднократно меняла свое политическое направление. Вначале умеренно либеральная, газета после того, как ее издателем в 1876 году стал Суворин, превратилась в орган реакционных дворянских и чиновно-бюрократических кругов. С 1905 года орган черносотенцев. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года газета поддерживала контрреволюционную политику буржуазного временного правительства и вела бешеную травлю большевиков. Закрытая военно-революционным комитетом при Петроградском совете 26 октября, 8 ноября 1917 года. «Земщина» – ежедневная черносотенная газета выходила в Петербурге с июня 1909 по февраль 1917 года. Орган крайних правых депутатов Государственной Думы. Газета «Новое время» в номере 13563, не упуская, конечно, случая вспомнить жида и сказать всяческую колкость кадетам, заявила, однако, что для эсдеков составляет аксиому политической мудрости, то есть признание права нации на самоопределение, на отделение, то по нынешним временам даже в кадетской среде начинает возбуждать разногласия. Кадеты встали принципиально на вполне одинаковую позицию с новым временем, заявив, что они никогда и не брались защищать право отделения нации от русского государства. В этом и состоит одна из основ национал-либерализма кадетов, их близости к Пуришкевичам, их идейно-политической и практически-политической зависимости от этих последних. «Господа кадеты учились истории», — писала «Пролетарская правда», «и знают прекрасно, каким, выражаясь мягко, погромообразным действием приводило нередко на практике применение исконного права Пуришкевичей «тащить и не пущать». Ленин приводит выражение из очерка Успенского «Будка». Прекрасно зная феодальный источник и характер всевластия Пуришкевичей, кадеты, тем не менее, становятся целиком на почву именно этим классом созданных отношений границ. Прекрасно зная, как много неевропейского, антиевропейского, азиатского, сказали бы мы, если бы это не звучало как незаслуженное пренебрежение к японцам и китайцам, в отношениях и границах, созданных при определенных этим классом, господа кадеты признают их пределом, его же не придерши. Это и есть приспособление к Пуришкевичам, раболепство перед ними, боязнь поколебать их положение, защита их от народного движения, от демократии. Это означает на деле, писала «Пролетарская правда», приспособление к интересам крепостников и к худшим националистическим предрассудкам господствующей нации вместо систематической борьбы с этими предрассудками. Как люди, знакомые с историей и претендующие на демократизм, кадеты не делают даже попытки утверждать, что демократическое движение, характеризующее в наши дни и Восточную Европу, и Азию, стремящееся переделать ту и другую по образцу цивилизованных капиталистических стран, что это движение должно непременно оставить неизменными границы, определенные феодальной эпохой, эпохой всевластия Пуришкевичей и бесправия широких слоев буржуазии и мелкой буржуазии. Что вопрос, поднятый полемикой «Пролетарской правды» с речью, вовсе не был только литературным вопросом, что он касался действительно политической злобы дня. Это доказала, между прочим, последняя конференция кадетской партии 23-25 марта 1914 года. В официальном отчете речи, номер 83, 26 марта 1914 года, об этой конференции читаем. Национальные вопросы обсуждались также особенно оживленно. Киевские депутаты, к которым примкнули Некрасов и Колюбакин, указывали, что национальный вопрос есть назревающий крупный фактор, которому необходимо пойти навстречу более решительно, чем это было прежде. Кокошкин указал, однако, это то самое «однако», которое соответствует Щедринскому «но». Не растут уши выше лба, не растут. Что и программа, и предыдущий политический опыт требуют очень осторожного обращения с растяжимыми формулами политического самоопределения национальностей. Это в высшей степени замечательное рассуждение на кадетской конференции заслуживает громадного внимания всех марксистов и всех демократов. Заметим в скобках, что киевская мысль, видимо, очень хорошо осведомленная и, несомненно, правильная передающая мысли господина Кокошкина, добавила, что он специально выдвигал, конечно, в виде предостережения своим оппонентам, угрозу распада государства. «Киевская мысль» — ежедневная газета буржуазно-демократического направления, издававшаяся в Киеве с 1906 по 1918 год. До 1915 года газета выходила с еженедельными иллюстрированными приложениями, с 1917 года утренним и вечерним выпусками. Официальный отчет речи составлен виртуозно-дипломатически, чтобы, возможно, меньше поднять завесу, чтобы, возможно, больше скрыть. Но все же в основных чертах ясно, что произошло на кадетской конференции. Делегаты, либеральные буржуа, знакомые с положением дел в Украине, и левые кадеты поставили вопрос именно о политическом самоопределении нации. Иначе господину Кокошкину незачем было бы призывать к осторожному обращению с этой формулой. В программе кадетов, которая, разумеется, была известна делегатам кадетской конференции, стоит именно не политическое, а культурное самоопределение. Значит, господин Кокошкин защищал программу от делегатов с Украины, от левых кадетов, защищал культурное самоопределение против политического. Совершенно очевидно, что, восставая против политического самоопределения, выдвигая угрозу распада государства, называя формулу политического самоопределения растяжимою, вполне в духе Розы Люксембург, господин Кокошкин защищал великорусский национал-либерализм против более левых или более демократических элементов кадетской партии и против украинской буржуазии. Господин Кокошкин победил на кадетской конференции, как это видно из предательского словечка, однако в отчете речи. Великорусский национал-либерализм восторжествовал среди кадетов. Не поможет ли эта победа прояснению умов тех неразумных единиц среди марксистов России, которые тоже начали бояться вслед за кадетами растяжимых формул политического самоопределения национальности? Посмотрим, однако, по существу дела на ход мысли господина Кокошкина. Ссылаясь на предыдущий политический опыт, то есть, очевидно, на опыт 5-го года, когда великорусская буржуазия испугалась за свои национальные привилегии и испугала своим испугом кадетскую партию, выдвигая угрозу распада государства, господин Кокошкин обнаружил прекрасное понимание того, что политическое самоопределение не может означать ничего другого, кроме как право на отделение и на образование самостоятельного национального государства. Спрашивается, как следует смотреть на эти опасения господина Кокошкина с точки зрения демократии вообще и с точки зрения пролетарской классовой борьбы в особенности. Господин Кокошкин хочет уверить нас, что признание права на отделение увеличивает опасность распада государства. Это точка зрения будущника Мымрецова с его девизом «тащить и не пущать». С точки зрения демократии вообще как раз наоборот. Признание права на отделение уменьшает опасность распада государства. Господин Кокошкин рассуждает совершенно в духе националистов. На своем последнем съезде они громили украинцев-мазепинцев. «Украинское движение», — восклицал господин Савенко и компания, — «грозит ослаблением связи Украины с Россией, ибо Австрия украинофильством укрепляет связь украинцев с Австрией». Оставалось непонятным, почему же Россия не может попробовать укрепить связь украинцев с Россией тем же методом, который господа Савенки ставят в вину Австрии, то есть предоставлением украинцам свободы родного языка, самоуправления, автономного сейма и тому подобное. Рассуждения господ Савенко и господ Кокошкиных совершенно однородны и одинаково смешны и нелепы с чисто логической стороны. Не ясно ли, что чем больше свободы будет иметь украинская национальность в той или другой стране, тем прочнее будет связь этой национальности с данной страной? Кажется, нельзя спорить против этой азбучной истины, если не порвать решительно со всеми посылками демократизма. А может ли быть большая свобода национальности, как таковой, чем свобода отделения, свобода образования самостоятельного национального государства? Чтобы разъяснить еще более этот запутываемый либералами и теми, кто по неразумению перепевает их вопрос, приведем самый простой пример. Возьмем вопрос о разводе. Роза Люксембург пишет в своей статье, что централизованное демократическое государство, вполне мирясь с автономией отдельных частей, должно оставить в ведении центрального парламента все важнейшие отрасли законодательства и, между прочим, законодательство о разводе. Эта заботливость об обеспечении центральной властью демократического государства свободы развода вполне понятна. Реакционеры против свободы развода, призывая к осторожному обращению с ней и крича, что она означает распад семьи. Демократия же полагает, что реакционеры лицемерят, защищая на деле все власти и полиции и бюрократии, привилегии одного пола и худшее угнетение женщины. Что на деле свобода развода означает не распад семейных связей, а напротив укрепление их на единственно возможных и устойчивых в цивилизованном обществе демократических основаниях. Обвинять сторонников свободы самоопределения, то есть свободы отделения, в поощрении сепаратизма – такая же глупость и такое же лицемерие, как обвинять сторонников свободы развода в поощрении разрушения семейных связей. Подобно тому, как в буржуазном обществе против свободы развода выступают защитники привилегий и продажности, на которых строится буржуазный брак, так в капиталистическом государстве отрицание свободы самоопределения, то есть отделение нации, означает лишь защиту привилегий господствующей нации и полицейских приемов управления в ущерб демократическим. Несомненно, что политиканство, вызываемое всеми отношениями капиталистического общества, вызывает иногда крайне легкомысленную и даже просто вздорную болтовню парламентариев или публицистов об отделении той или иной нации. Но только реакционеры могут давать себя запугать или прикидываться, будто они запуганы подобной болтовней. Кто стоит на точке зрения демократии, то есть решения государственных вопросов массы населения, тот прекрасно знает, что от болтовни политиканов до решения масс дистанция огромного размера. Ленин приводит выражение из комедии Грибоедова «Горе от ума». Масса населения превосходно знает по повседневному опыту значение географических и экономических связей, преимущества крупного рынка и крупного государства, и на отделение они пойдут лишь тогда, когда национальный гнет и национальные трения делают совместную жизнь совершенно невыносимой, тормозят все и всяческие хозяйственные отношения. А в подобном случае интересы капиталистического развития и свободы классовой борьбы будут именно на стороне отделяющихся. Итак, с какой стороны не подойти к рассуждениям господина Кокошкина, они оказываются верхом нелепости и насмешкой над принципами демократии. Но известная логика в этих рассуждениях есть. Это логика классовых интересов великорусской буржуазии. Господин Кокошкин, как и большинство партий кадетов, лакей денежного мешка этой буржуазии. Он защищает ее привилегии вообще, ее государственные привилегии в особенности, защищает их вместе с Пуришкевичем, рядом с ним, только Пуришкевич больше верит в крепостную дубину, а Кокошкин с компанией видит, что дубина эта пятым годом сильно надломана, и полагается более на буржуазные средства надувания масс, например, на запугивание мещан и крестьян призраком распада государства, на обман их фразами о соединении народной свободы с историческими устоями и так далее. Реальное классовое значение либеральной вражды к принципу политического самоопределения наций одно и только одно. Национал-либерализм, отстаивание государственных привилегий великорусской буржуазии. И российские оппортунисты среди марксистов, ополчившиеся именно теперь в эпоху третьеиюньской системы, против права нации на самоопределение, все эти ликвидатор Симковский, бундист Либман, украинский мелкий буржуа Юркевич, на деле просто плетутся в хвосте национал-либерализма, развращает рабочий класс национал-либеральными идеями. Интерес рабочего класса и его борьбы против капитализма требует полной солидарности и теснейшего единства рабочих всех наций, требует отпора националистической политике буржуазии, какой бы то ни было национальности. Поэтому уклонением от задач пролетарской политики и подчинением рабочих политике буржуазной явилось бы, как-то если бы социал-демократы стали отрицать право самоопределения, то есть право отделения угнетенных наций, так и то, если бы социал-демократы взялись поддерживать все национальные требования буржуазии угнетенных наций. Наемному рабочему все равно, будет ли его преимущественным эксплуататором великорусская буржуазия, предпочтительно перед инородческой, или польская, предпочтительно перед еврейской и так далее. Наемный рабочий, сознавший интересы своего класса, равнодушен и к государственным привилегиям капиталистов великорусских, и к посулам капиталистов польских или украинских, что водворится рай на земле, когда они будут обладать государственными привилегиями. Развитие капитализма идет и будет идти вперед, так или иначе, в едином пестром государстве и в отдельных национальных государствах. Во всяком случае, наемный рабочий останется объектом эксплуатации, и успешная борьба против нее требует независимости пролетариата от национализма, полной, так сказать, нейтральности пролетариев в борьбе буржуазии разных наций за первенство. Малейшая поддержка пролетариатом какой-либо нации привилегий своей национальной буржуазии вызовет неизбежно недоверие пролетариата другой нации, ослабит интернациональную классовую солидарность рабочих, разъединит их на радость буржуазии. А отрицание права на самоопределение или на отделение неизбежно означает на практике поддержку привилегий господствующей нации. Мы еще нагляднее можем убедиться в этом, если возьмем конкретный пример отделения Норвегии от Швеции.